Глава 14. «Проходите в зал, вас ждут». Дежурный маг предусмотрительно распахнул дверь перед Недом, и тот шагнул через порог прямо под свет сотен магических светляков, солнечным светом заливающих все пространство огромного вытянутого зала. Магов было несколько сотен, все те, кто присутствовал в столице. Это были армейские маги, маги здешней главной агары, и те, кто приехал в столицу по каким-то своим делам. Нед никогда не видел такого огромного зала. Юрагор видел. И сейчас в Неде царила память Юрагора, властно отодвинувшая простого пастушка и обычного сержанта куда-то на задворке сознания. Здесь в этот момент нужен был жесткий, даже жестокий правитель, мастер интриг, не гнушающийся никакими средствами для достижения своей цели. Впрочем, своей ли? Государственной цели. Цели Неда были совсем другими. Другими ли? Запутавшись в проскользнувших мыслях, Нед усмехнулся и вышел вперед, на свободное пространство перед высокой трибуной, где сейчас распинался очередной оратор. Тот говорил что-то о важной роли магов в мировом равновесии, о том, что нельзя позволить светским властям качнуть лодку в какую-либо сторону, потому что это вызовет хаос. Гибель всего миропорядка, что маги — суть хранители знаний, а не какие-то слуги короля, и посему не должны идти у него на поводу. Нед слушал всю эту бредятину минут 5, пока маги, сидящие в креслах и переговаривающиеся друг с другом, не заметили его. Шум в зале затих, наступила гробовая тишина. Оратор вначале не понял, в чем дело. Его слова, падающие в зал, стали звонкими, хлесткими. Он, видимо, решил, что это его речь так проняла присутствующих, и упивался произведенным эффектом. Лишь случайно повернувшись к двери, находящейся сбоку от трибуны, оратор заметил пришельца и тут же запнулся, скомкав выступление, покраснев, как вареный рак. Сбежав с трибуны, он уселся на свободное место и замер, переводя дух. Зал молча разглядывал Неда. Тот слегка улыбнулся одними губами и, подойдя к лестнице, ведущей на трибуну, стал подниматься по ступеням, устеленным толстым, слегка вытертым сотнями ног ковром. Почему-то ему бросилось в глаза, что ковер прижат к полу прутьями, выглядевшими так, будто сделаны из золота. «Позолоченные?» — подумал он и тут же засомневался. Каждый маг, имеющий практику, отчислял в агару 5% своего дохода, вдобавок к обычным налогам, возлагаемым на магов королевством. Если учесть количество магов и величину получаемых ими доходов от магической деятельности, выйдет кругленькая сумма. А если учесть тысячелетние накопления, почему бы прутьям и не быть золотыми? Тщеславие. Магам оно тоже присуще. Поднявшись на трибуну, Нед облокотился на возвышение из темного дерева, инкрустированного костью и золотом. Здесь было место для бумаг. Стояли хрустальный кувшин и кружка. Маги привыкли к комфорту. Увидев кувшин, Нед вдруг почувствовал, что у него першит в горле и хочется пить. Он налил прозрачной жидкости, попробовал. Вдруг пакость какая-то. С магов станется пить какую-нибудь дрянь. Нет, обычное разведенное холодной колодезной водой вино. 1:4 для подкисления и вкуса. Напиться до пьяна им невозможно. Звук наливаемой воды поплыл над зашевелившимися рядами кресел, и Нед понял. Трибуна обкастована, усиливает звук и относит его к задним рядам. Ну что ж, замечательно. Пусть. Лучше услышат. «Приветствую вас, господа маги!» Начал он вполголоса и с удовольствием услышал, как его голос усилился и полетел через зал. «Я советник короля Хеверада, представитель военного совета королевства Замар. Пришел к вам за помощью». «Мы тебя не звали!» — крикнул кто-то из зала. — Проклятый демонолог! Мало вас сжигали, твари! Зал зашумел, полетели выкрики, ругань. В одном углу даже вспыхнула драка. И Нед с удивлением смотрел на это безобразие. И эти люди считают себя цветом мира, лучшими его представителями. Ну что ж, тем лучше. Будем говорить с вами так, как вы этого заслуживаете. — Молчать! — рявкнул он и брезгливо добавил. — Как вам не стыдно? Я считал, что тут ученые люди, лучшие из лучших, а вы — разбойники. Уличные разбойники, живущие по своим правилам, своим разбойничьим законам. «Молот еще обвинять!» — крикнул седовласый старик. «Говори, что хотел, и вали отсюда, пока не оказался в темнице». «А за что в темницу?» — вкрадчиво осведомился Нед. «За то, что исполняю волю короля? За то, что я болею за государство, делаю все, чтобы оно жило? Чтобы не было гражданской войны, не умирали люди, с голоду и на войнах? За что меня в темницу?» «За дело!» — победоносно крикнул старик. «Все демонологи — суть зло и достойны костра. Демонологи борются за жизнь короля, королевы, делают все, чтобы страна не погрузилась в хаос гражданской войны. Вы же делаете все, чтобы по этой стране прошел кровавый меч междоусобиц. Так кто зло, вы или демонологи?» «Это все слова», — отмахнулся старик. «Говори, что хотел военный совет, и уходи. Глава Агары, ты чего молчишь? Не пора ли вставить веское слово? Или язык проглотил?» «Ну, ты как-то и без меня обходишься, не Вандор», — усмехнулся высокий, седоватый мужчина в первом ряду, с любопытством разглядывающий Неда. «Ты всегда знаешь, что надо говорить, вот только не знаешь, когда и где это делать». Старик выругался, а в зале послышались смешки. «Видимо, этот самый Невандор тут был не в авторитете». Глава Агары посерьезнел, и взгляд его стал колючим, злым и похожим на клинок меча. «Итак, молодой человек, в самом деле сообщите нам цель вашего прихода и покиньте Агару. Это место не для демонологов. Мы провели собрание, и большинством голосов принято решение — никаких демонологов в наших рядах. Никаких контактов с управляющими демонами. А еще подтвержден отказ от участия в политических заговорах, в том числе и на стороне тех, кто каким-то способом захватил эту власть в последние дни. Это ясно? Если ясно, можете продолжить говорить дальше. И воздержитесь от ваших армейских замашек. В противном случае вас просто выведут и выкинут за дверь, как нашкодившего кота». «Это твой враг. Вот он какой. Высокомерный, полный уверенности в себе. Но не очень умный. Прощупывает тебя. Это была провокация, чтобы ты потерял лицо. Ты должен его нейтрализовать, должен внести раскол в их ряды. Не все думают, как он. Большинство голосов — это ничего не значит. Нам достаточно и четверти. А потом им будет плохо, и мы в силах это устроить». «Вы все сказали?» «Я могу перейти к изложению просьбы?» — улыбнулся Нед, показав безупречно белые зубы. При этом его лицо сделалось открытым, мальчишеским. Нескольким магам стало неудобно. И чего набросились на парнишку? Вон он какой милый. «Дайте ему высказаться!» — крикнул знакомый голос. «Вы все время затыкаете ему рот, так же нельзя. Пусть изложит послание совета». Глава Агары недовольно покосился на Герлота, скривив физиономию, но ничего не сказал, жестом предложив Неду продолжать. «Спасибо за возможность все-таки сообщить просьбу военного совета», — снова улыбнулся Нед. «Итак, военный совет просит Агару принять участие в военных действиях и сравнять с землей дворец вместе с демонологом Жардаром и государственным преступником Гирсосом Амунским. Это будет на пользу государству и предотвратит гражданскую войну». «Исключено», — громогласно заявил глава Агары и победно оглянулся на притихший зал. «Я так и знал, что вы этого потребуете. Во-первых, не доказано, что Жардар — демонолог. Это все ваши придумки. Вы ему приписали даже трупоедство». Зал засмеялся, а мужчина продолжил. «Что касается Гирсоса Амунского, тут все не так однозначно, и мы не уверены, что королева Санда занимает трон согласно закону, как и ее супруг генерал Хеверат. Посему никакого вмешательства не будет. И еще, вам не жалко дворца? Ему несколько тысяч лет. В нем находится крупнейшая из библиотек, уступающая лишь библиотеке главной Агары. Вам не жалко ее? Вы дикари, господа, самые настоящие дикари. Как мы можем помогать дикарям, разрушающим то, что создали люди гораздо более умные, чем вы? По-моему, вы не заслуживаете власти. Я все сказал. У вас есть еще что сказать?» «Есть», — нахмурился Нед. «Нам очень, очень жаль библиотеку. Мы бы готовы отдать все золото, что лежит в казне, лишь бы она была цела. Но жизнь людей дороже. Наша власть, наша королева, наш король прежде всего думают о людях, а уж потом о бумажках, исписанных великими мужами мира. Уверен, у вас имеются копии этих книг и свитков, и мы сможем восстановить утерянные. А вот человеческую жизнь... Скажите, вы готовы отдать свою жизнь за свиток? За книгу? Нет? Так почему этого требуете от других? Или вы считаете, что ваша жизнь стоит дороже? Что другие ничтожны? Их жизнь ничего не стоит по сравнению с вашей? Вот в этом ваша беда, господа маги. Вы зарвались. Вы поставили себя выше государства. Вы поставили себя выше людей. Вот поэтому вас и не любят, и даже ненавидят. Может, пора изменить это положение? Пойти к людям? Поделиться знаниями? Не отделять себя от народа? Слова, все слова, усмехнулся главный маг. Как жили, так и будем жить. И никто не сможет заставить нас жить по-другому. Вы уверены? Грустно сказал Нед. Понимаете, в чем дело? Вы живете в государстве Замар. Пользуетесь его благами. Имеете тут свое дело, работу, свою практику. Теперь представьте, что государство запретило вам заниматься вашей деятельностью. Более того, любой, кто вам помогает, кто пользуется вашими услугами, становится государственным преступником и подлежит казни. А его имущество переходит в собственность королевства. Вам будет запрещено владеть недвижимостью, иметь при себе более одного золотого, владеть лошадьми, повозками, всем, что по стоимости выше, чем один золотой. Ваши вклады в имперском банке перейдут в собственность государства. Да, вы могучие маги, но против государства вы пыль, пыль под ногами. Те, кто пойдут на соглашение, будут жить, работать. Более того, получат проценты от стоимости имущества тех, кого его лишили. И еще. Например, если вы решите покинуть страну любым способом, и вас настигнут, вас убьют прямо на границе. Такой будет отдан приказ, не сомневайтесь. Итак, ваше согласие, и вы живете и работаете. Ваш отказ, и вы превращаетесь в бродяг, нищих, презренных и убогих. Честно сказать, я не понимаю причин вашей высокомерной наглости. Только идиот, ничего не понимающий в политике, может так поступать, как вы. Скажу сразу, если будет попытка пойти и уничтожить дом Хеверада, помочь Амунскому, вас просто уничтожат. Ваша Агара окружена войсками, лучники, арбалетчики. Любой, кто выйдет отсюда без моего позволения, будет уничтожен на месте, кто бы он ни был. В зале воцарилась мертвая тишина. Глава Агары силился что-то сказать. Он красный, потный, глаза его чуть не вываливались из орбит. Наконец он раздражается криком. «Вон! Вон отсюда! Охрана, выведите его и нападайте как следует, чтобы забыл, как нагличить с уважаемыми людьми!» К Неду подошли четверо дюжих парней в форме магов. Сержант попросил. «Парни, не нужно. Не слушайте его. Я не хочу причинять вам зла». «Взять его! Взять, болваны!» Закатился в крики глава, и парни, помедлив, шагнули к Неду. Мгновенно вылетевшие правый и левый вмиг снесли две головы с плеч. Другие охранники попытались достать из-за пояса свои жалкие мечи, но тут же упали, рассеченные почти пополам. Нед сбегает с лестницы, в него летят огненные шары, ударяясь о защитную сферу. Имор обкастовал его как мог. Так что какое-то время сержанту гарантирована безопасность. Глава Агары визжит, пятится назад. Голова его слетает с плеч и катится по полу, а тело выбрасывает фонтан крови из перерубленной шеи. Нед вонзает мечи в пол, хватает тяжелое тело и изо всех сил мечет его в драгоценное мозаичное окно, сделанное рукой великого мастера Исуноса. Звон, летят осколки, и тут же остальные окна рассыпаются стеклянными брызгами, в оконных проемах появляются арбалеты корпуса. «Стрелять по всем, кто сейчас колдует, не жалеть болтов!» — кричит Нед. «Но стрелять не в кого». Ошеломленные маги остолбенело замерли, глядя на обезглавленное тело своего предводителя. Нед выдергивает мечи из пола и, не осознавая своих действий, небрежно вытирает окровавленные клинки о мантию главного мага. Это почему-то так сильно потрясает магов, что несколько человек падают в обморок, со стуком, как стволы деревьев. Нед снова вышел на трибуну, его взгляд устремлен в зал. «Видят боги, я этого не хотел. Обещаю, что такого больше не повторится, если вы будете правильно себя вести. Мы разработаем правила поведения магов в государстве Замар, вместе с вашими представителями. Вы должны выбрать нового главу Агары, умного, дальновидного человека. Через час я вернусь, и ваши представители с новым главой Агары уже должны быть в ратуше для встречи с членами военного совета и обсуждения плана боевых действий. Все. Спасибо за внимание, господа. Какие-то вопросы есть? Нет? Не примите решение через час, я выберу главой Агары, кого захочу. Первого попавшегося. Даже привратника. Нед легко соскочил с трибуны и пошел на выход, не оглядываясь на трупы. Ему пришлось перешагивать кровавые потоки на толстом дорогом ковре. Парни были большие, крови из них вытекло много. На улице ему подвели коня. Он вскочил в седло и во главе отряда из 30 латников помчался к башне закона, где располагалось управление стражниками города. Ему нужно было до истечения часа узнать об успехах сыщиков, допрашивающих персонал кухни. Преступник, подсыпавший яд, пока оставался на свободе. «Он живой?» Нед с брезгливой жалостью посмотрел на одного из поваров, лежащего на полу в луже окровавленной воды. Из носа человека текли две темно-вишневые струйки, расплывающиеся по мокрому полу, как две речки, впадающие в море. «Живой! Мы что, не понимаем, что ли?» Уважительно поклонившись, дознаватель в кожаном фартуке вытер волосатые руки, забрызганные красным. «Так, слегка приласкали, чтобы знал, куда попал. А то хорохорились вначале, кричали, требовали чего-то». «А чего требовали?» — угрюмо спросил Нед, оглядываясь по сторонам и разглядывая орудия пыток, разложенные и развешанные на стенах и столах комнаты. «Ну, жаловаться обещали королю. Судью требовали. Мне угрожали. Мол, как выйдут? Ну, да неинтересно это. Каждый раз одно и то же». «И что узнали? Что они рассказали? Кто-то сознался в преступлении?» «А как они сознаются? Вы же не разрешили работать посерьезней. Щипцы нельзя, пальчик сломать нельзя, прижечь как следует не моги. Так, допросили слегка. Понятно, ничего. Так что не серчайте на нас. Мы не смогли. Господин Имор был?» «Был. Давал какое-то снадобье, бормотал чего-то. Только на трех охватило его зелье. Их отпустили. Остальные, как есть, молчат, ничего не знают. Поднимите его, приведите в порядок. Не бить. Я сейчас приду, чтобы он был в сознании, мог отвечать. И, в общем, с самих шкуру спущу. Вот, опять мы виноваты. Дознаватели всегда виноваты», — запричитал здоровяк. И так его тонкий голос не подходил крупной фигуре с покатыми плечами, что Нед едва не рассмеялся. Но как только глянул на лежащего без сознания человека, смех сразу застрял в глотке. «Где Имор? Куда он ушел?» «Да в соседней комнате чай пьет. Вас дожидается. Проводить?» «Не надо. Скажи, где комната?» «Третья направо. Зеленым выкрашена. Мы там отдыхаем обычно». Нед кивнул и вышел из зловонной допросной, жадно хватая свежий воздух коридора. Из открытого окна доносился запах моря, унося отвратительную атмосферу пытошной. Нед помотал головой и решил, что такой метод дознавания — полное дерьмо. Под пытками человек расскажет все, что и не делал, лишь бы его не мучили. Надо будет посоветовать Хивераду придумать для дознания что-то другое. И тут же усмехнулся. Он как вошел в роль советника короля. Это надо же! И мысли нет, что Хиверат может его попросту послать по известному адресу. Впрочем, вот это вряд ли. Побоится. По крайней мере, пока что побоится, а вот потом... Нед не строил иллюзий насчет короля. И вообще насчет людей. Нед Юрагор знал, как бывает скоротечно, приходящая людская благодарность, и как быстро друзья превращаются во врагов. Особенно, если один из этих друзей боится другого. А Хиверат определенно боялся Неда. Тут могло быть два выхода. Или он будет возвеличивать Неда, задаривать его благами, чтобы тот не смотрел на нагретый задом Хиверада трон. Или решит, что Нед зажился на белом свете. И тут надо будет сделать так, чтобы у короля никогда не возникла мысль о том, что Неда можно безнаказанно убить. И помочь в этом мог только возрожденный Северный Испас. Если Хиверат будет знать, что за гибелью Неда последует неминуемая и жесткая расплата, Вряд ли он пойдет на устранение своего советника. Хиверат никогда не был дураком и великолепно разбирался в сделках. Если сделка приносит лишь убыток, зачем ее совершать? «Привет. Рассказывай, как там ты скрутил эту шайку». Имар живо вскочил с места и, достав глиняную кружку, налил в нее травяного отвара. «На-ка, попей. Вот мед, пирожки». «Нет, не те. На улице купил у разносчика. Пробовал. Вроде не из тухлятины. Ешь. И рассказывай». Нет уселся на длинную скамью, отполированную задами нескольких поколений сыщиков и дознавателей. С наслаждением отхлебнул отвара, пахнущего лесом и лугом, и начал рассказ. Он уложился в 5 минут. Времени поговорить не было, рассказал только главное. Имар с минуту таращился на Неда, потом восхищенно выдохнул. «Ну ты даешь! Расскажи кому-нибудь, не поверят. Сумел скрутить эту шайку заносчивых болванов. Ты герой! Вот на самом деле это подвиг. И ценой всего лишь 5 трупов. Да считай вообще без крови. Это... Да ладно вам!» — скривился Нед. «И не напоминайте мне про трупы. Парни охраны погибли из-за дурости их начальника. Они выполняли свой долг, вот их мне жаль. Его нет. Нельзя быть таким дураком. Да он никогда не отличался особым умом. Я знал его еще с детства. Напыщенный болван. Вот кто он. Забудь. Все великолепно. У тебя мало времени, да? Докладываю. Из 20 человек кухонной прислуги проверил на самом деле только 3. Не хватило зелья правды. А сделать его Марокко, и надо не меньше суток, чтобы настаивалось и так далее. Зрело, так сказать. Обходились своими средствами. Пытали, — скривился Нед. А что еще делать? Выхода нет, — пожал плечами старик. Но никто не сознался. Теперь придется делать настойку. К Сенераду надо ехать, но только ночью. Моя доченька точно приставила к нам соглядатаев. Как только мы появимся у Сенерада, в общем, нам нужно быть осторожнее. О, боги! Когда я окажусь там, где мне уже не нужно будет остерегаться? Когда вокруг будет покой, тишина и ничего, кроме покоя? — скрипнул зубами Нед, а Имар, криво усмехнувшись, спросил. — Имеешь в виду могилу? Господа, представляю вам нового главу главной Агары, архимага Зарагора, и его помощников Герлота и Синкара. Нед уселся за стол, устало скрестив ноги, и стал смотреть, как маги церемонно рассаживаются на стульях перед 3 полковниками. Потом добавил. «Агара приняла ваши условия и будет сотрудничать во всех видах деятельности государства. Господа маги совместно со светской властью разработают кодекс поведения магов и, в общем, будут жить и лучше, чем прежде. Сейчас они хотят услышать, чем могут помочь в деле борьбы с мятежным демонологом и его хозяином, государственным преступником по имени Гирса Самунский». «Нед, ты как вошел в роль посланника совета, так из нее и не выходишь», — ухмыльнулся Герлот. «Говори проще, ладно? В общем, он пришел, устроил бучу, отрубил башки 5 магам, в том числе и главе Агары, умудрился при этом выжить и заставил нас идти на поводу у совета. А теперь мы должны услышать, что от нас требуется и как вы хотите выпустить кишки из 2 придурков, запершихся во дворце. Вот так». «Да, мы слышали о бойне, которую Нед учинил в Агаре», — выдохнул Зайд. «Рад, что он ушел оттуда живым. Честно говоря, я не верил, что это у него получится. Ну и слава богам. А вот насчет дворца, а чего там? Раздолбать его в прах и все. Вы же можете это сделать». «Все не так просто», — помрачнел Герлот. «Там нужна сила черных магов, подпитанная белыми. На острие стрелы встанет сильный черный маг. Нам придется задействовать силы природы, и очень могущественные. Нед предлагает создать землетрясение, провал, чтобы дворец ухнул вниз под город. Вы же знаете, что под городом сеть пещер? Вот туда здание и свалится, вместе со всем содержимым. Были предложения спалить дворец, объединенными усилиями создать огненный шар размером с дом». «О, отличное решение», — перебил Эвор. «И почему отказались?» «Если враги поставят сильную защиту, от шара прока будет столько же, как если бы мы подбежали и помочились на стену. Эффект тот же. Обсуждали и другие варианты. Но кроме как пристроить дворец под землей, ничего больше не находилось. Вот только нужно выселить людей из близлежащих кварталов. Сила землетрясений может быть настолько велика, что затронет большую площадь, и дома разрушатся. Мы не можем мелочиться, и если ударим, так ударим всей мощью. Но что будет после этого, одни боги знают. «Да, Нед, этот демонов парень все знает», — ухмыльнулся Герлот и подмигнул демонову парню, задумчиво почесывающему ноздрю. «Нед, что скажешь? Есть соображения по поводу землетрясения?» «А какие тут могут быть соображения? Рушить все. Что будет, то будет. Под городом пещеры, да, но не факт, что они все обрушатся. Часть города, где стоит дворец, может просесть, будет воронка, ну и все. Когда землетрясение кончится, нужно бежать туда и вырезать всех, кто остался в живых. А еще поставить вокруг посты с амулетами, которые будут выявлять разбегающихся шатриев и атраков. Их убить трудно. Если кто и выживет, так это они. Как только появятся, убивать на месте, не подпуская близко. Иначе они сбегут. Солдаты не смогут противостоять шатриям. Ну, вот и все, в общем-то. Я сделал все, что мог. Можно я уйду? Мне и свои дела нужно поделать». «Иди, конечно», — слегка обескураженно позволил Зайд. «Ты все сказал. Сейчас мы наметим, когда начнем операцию. Тебе нужна помощь? Что-то случилось?» «Нет», — помотал головой Нед. «Устал немного. Пойду отдохну». «Да-да, конечно. Ты сделал больше, чем кто-либо другой, и заслужил отдых. И не только отдых. Королевство тебя не забудет». Зайд был искренен и так расчувствовался, что у него блеснула слеза. «Иди, отдыхай. Только оставь адрес, где тебя можно найти. Вдруг понадобишься». «Я чуть позже скажу, ладно?» — уклончиво ответил Нед, не желающий выдавать пристанище в доме Синерада. «Ладно», — пожал плечами полковник. «Ну что, господа, начнем обсуждение операции? Итак, сколько магов вы планируете задействовать?» Нед смотрел на беломраморное лицо Санды и думал. Видит ли она сны? Где сейчас ее душа? Слышит ли его жена? Жена чья? Все смешалось, все перемешалось в этом мире. Попал сержант в водоворот мутной воды и тащит тот Неда, кружая и переворачивая, как ветку, обломанную безжалостным ураганом. Куда занесет его этот поток? «Я поставил охрану», — послышался голос позади. «И ребята дежурят. Никто к ней не подойдет. Ты это, держись, парень». «Нед, я хотел тебя спросить. Можешь не отвечать, если не хочешь. Ты взаправду отдал свою Санду Хевераду?» Нед поднял глаза на лекаря. Гигант стоял перед ним, теребя крючок куртки на груди, и прятал глаза от друга. Нед усмехнулся и тихо сказал: «Нет, конечно. Ты можешь поверить, что я так сделал?» «Раньше бы не поверил. Но люди меняются. Никогда бы не подумал, что Хеверат посадит меня под арест. Посадил же. А ведь я считал его другом. Прости за откровенность, но люди есть люди. У меня договоренность с Хеверадом. Он не тронет Санду без ее позволения. А если тронет, я его убью. И он это знает». «Вот оно как», — выдохнул Жересар. «Я молчу. Никому ни слова. А про «без ее позволения» — это ты к чему? Что-то вроде проверки жены, что ли?» «Проверки? Нет, не жены. Вероятно, проверки любви. Если ей власть дороже, чем я, тогда о чем речь? Пусть живет, как хочет. А еще она может и полюбить Хеверада. Санда взрослая женщина». «То женщина, то женщина», — задумчиво протянул лекарь. «Ты знаешь, что мне Герлот сказал? Санда беременна». «Откуда он знает?» Брови Неда поползли вверх. «Мы только... В общем, откуда?» «Он маг-лекарь», — просто сказал Жересар. «Маги-лекари могут узнать беременность через час после того, как женщина понесла. Организм меняется». «Начинает меняться. И ты проговорился. Твой ведь ребенок, да?» «Наверное. Мой. Не наверное, а мой. Она была девственницей», и ночь перед коронацией провела со мной. «Вот оно как! Чудные ваши дела, боги!» — усмехнулся лекарь. «Хеверат, как я понял, в курсе. Хеверат, как я понял, в курсе. Ну что ж, ты молодец. Обстряпал все как надо. Не беспокойся, я буду следить за ней. Ребята будут постоянно рядом. И не только чтобы лечить. Никто не сможет подойти к ее телу, пока они живы. Будут дежурить по очереди. Можешь заниматься своими делами сколько угодно. Я найму женщину, которая будет за ней ухаживать, мыть, массировать, чтобы ткани не застаивались и не отмирали. Впрочем, насколько я знаю, кальдрана как бы консервирует тело. Это не обычный паралич. Она может так лежать годами, и ей ничего не будет. Спящая королева. Ты надумал, где брать противоядие? Кинуть клич по всей стране и по всем странам, задействовать всех алхимиков. А как ты определишь, настоящее это противоядие или нет? — усмехнулся лекарь. Тебе всунут за бешеные деньги какой-то порошок, и что? Как бы не отравили. И что ты предлагаешь? Нед беспомощно посмотрел на Санду и закусил губу. Подопытный. Тебе нужен подопытный. Думаешь, кто-то согласится? Это же опасно. Дело в цене вопроса. Предложить много. Столько, сколько он не заработает за всю свою жизнь. И вперед. Пусть спит. А ты вольешь ему противоядие. Если подействует, тогда и Санди. «А можно я задам вопрос?» — вдруг перебил Нед. «С подопытным все ясно, ты прав, так и сделаем. Я о другом. Скажи, как ты относишься к Хевераду?» Ты думаешь, я готов его травить?» — рассмеялся лекарь. «Ну, во-первых, я лекарь, и не могу желать зла тому, кого я лечу. Не говоря уже об отравлении. А потом, ну да, я злюсь на Нулана, свинья он. Да что теперь поделаешь? Друзей, как и любимых, нам дают боги. Он переживал, что арестовал меня, чуть не плакал. Я видел это. Если не касаться политики и прибыли, он хороший человек. Просто заигрался в свои игры. Я не хочу ему зла. Да, прежних отношений уже не будет. Но что поделаешь? Все меняется, и мы меняемся. Я бы сейчас уже был у себя в городке с любимой женой. А видишь, как вышло?» Внезапно сменил тему лекарь. «Обещаю тебе, что пока ты не разбудишь Санду, я не покину ее. Сделайте побольше амулетов видимости. Развешайте на каждом углу. Впрочем, я вижу, что ты это сделал», — усмехнулся Жарисар, глядя на дверь. «Ты стал другим, Нед. Замечаешь то или не замечаешь, ты возмужал. Сейчас уже никто не узнает в тебе того мальчишку, с которым я ездил в город к лекарям. Дура моя дочь. Как бы я хотел, чтобы вы полюбили друг друга. Но что есть, то есть. Береги свою любовь. Не всем дано такое счастье». «Вот ты где!» Распахнулась дверь, и мягко вошел Имар. «Темнеет. Нам нужно идти. Привет, Жарисар. Как дела у девочки?» «Все у нее нормально», — улыбнулся лекарь. «Она спит. Спокойно, хорошо. Ей можно только позавидовать. Время идет, текут часы, а она остается такой же, как и была. Статуей, прекрасной статуей», — уголками губ усмехнулся Имар. «Нет уж, лучше жить бурно и весело, чем так». «Да, ты прав. Ладно, шагайте, делайте свои дела. Я сейчас волью ей укрепляющего состава и немножко покормлю ее бульоном. Этого ей хватит надолго». «Наконец-то!» — Имар ввалился в дверной проем следом за Недом, а Синерата, удивленно похлопав глазами, с интересом спросил. «Вот это и есть ваши отводящие глаз амулеты?» «Да, замечательно. Понятно, как с такими штуками вы стали настолько могущественными. И не дай боги, ваш секрет выплывет на всеобщее обозрение. Пакостей могут натворить немерено. Да проявитесь, что ли? Отвратное чувство, когда разговариваешь с пустотой». Нед следом за Имаром сдернул с шеи магический амулет и спросил. «Ну, что у нас там с принцем? Как он?» «Ну как, лежит, спит», — пожал плечами лекарь. «Что, все это время спит, что ли?» — удивился Нед. «Может, я зашиб слишком крепко?» «Да вроде шевелится». «Я ему снотворное зелье лью в глотку», — — невозмутимо сказал Сенерат, снимая с плиты кипящий чайник. — Ну что смотришь? Вы оставили мне молодого парня. Да он дверь высадит и прибьет старика. И я даже не успею воспользоваться благами от дружбы с будущим. Кем ты там собрался заделаться при дворе? Советником короля? Тут такие слухи про тебя ходят. — И какие слухи? Что я тайный сын Хеверада? — И это тоже, — кивнул лекарь, выставляя чашки на стол. — Бастард Хеверада, тайный правитель Замара, демонолог, поглотивший душу королевы и короля. Кто еще-то забыл? А, демон во плоти. Убийца, которого арды заслали к нам для разрушения страны. Интересно, как это я могу быть одновременно бастардом Хеверада и ардом, засланным для уничтожения чего-то там? Кисло спросил Нед, настроение которого резко испортилось. А ты чего хотел-то от народа? Интересно даже. Ты считаешь, что люди всегда воздают добром за добро? Вот разогнал ты магов, запряг их в государственную упряжку. И что тебе за это, пирожок? Может, и пирожок, только с отравой. Даже забавно слушать про твои зверства, а пусть боятся. А зачем мне, чтобы они боялись? Я не хочу, чтобы меня боялись. Хочу, чтобы меня уважали, любили в конце-то концов. Дурачок. Только шлюхи хотят, чтобы их все любили. Они за эту любовь деньги получают. А у человека всегда есть враги и друзья. Радуйся, что у тебя есть и те, и другие. Первые не дадут тебе расслабиться. А как приятно пахнет труп врага. Лучше всякого пирожка. А друзья, тут вопрос сложный. Сегодня друг, а завтра... Хеверат тоже был другом, и что? Хотел влезть на твою жену. И если бы она не сопротивлялась... Если бы у него не остались какие-то крупицы порядочности, в ней бы сейчас сидел потомок Хеверада, а не твой. Сенерат, тот мечтает о возвышении. Старик не так прост, как кажется. Он очень, очень хитроумный. Имар, этот заботится о внуках. И если ему надо будет ради них снести тебе башку, сделает это, не задумываясь. А Мела? Девка в тебя влюбилась по уши. И, кстати сказать, она является большой проблемой. Девица с придурью, впрочем, как и твоя Санда. Почему-то в тебя втюриваются именно такие дурковатые. Может, в тебе есть что-то такое, что их привлекает? Родственные души? Ущербный разум? Вот решит Амела, что Санда мешает ее и твоему счастью. Чик, и нет башки у Санды. И ты даже не узнаешь, кто это сделал. При всей ее дурковатости Амела Атрак. Не забывай. Пусть и недоделанный. Магические способности у нее просыпаются. Помнишь, как она вошла? Ты даже не проснулся. И дверь открыла заклинанием. Харалд? Простоватый парень, надежный. На него можно положиться до определенного момента. Какого? У всех есть свои определенные моменты. Иса? Этот убьет за деда, за сестру, за брата. И ты ему просто знакомый, учти это. Ты один. Ты, как всегда, один. Не строй иллюзий. Я не строю. Но и не склонен приписывать своим друзьям то, чего они не заслуживают. Хватит. Не нравится правда? Тебе всегда не нравится правда. Ты хочешь смотреть на мир сквозь веселое розовое стеклышко, да? Все розовые, добрые, хорошие. Не бывает так, запомни. А не запомнишь, будешь страшно разочарован. «Да ты меня не слушаешь!» — сердито воскликнул Сенерат. «Я тут распинаюсь, а он сидит и спит с открытыми глазами, как лошадь водовоза. Тьфу!» «Скажите, а у вас есть средства для того, чтобы ускорить возвращение моей магической силы?» — неожиданно спросил Нед. «Есть ли где-либо такое средство, пусть даже вредное, опасное?» «Ты это брось! Нельзя!» — нахмурился Сенерат. — Твои успехи довольно велики, и осталось совсем немного. Потерпи. Нельзя заниматься такими вещами. — Значит, есть. С видимым облегчением сказал Нед. — Я хочу, чтобы вы его приготовили. Как можно быстрее. — И не подумаю. От этого средства 70% погибает. Оно запрещено. Если кто-то узнает, что я его применил, с меня шкуру сдерут. «Почему вы молчали про него раньше? Почему не говорили? Что за средство? И, кстати, раньше вас не особо заботили нарушения закона. Холодно сказал Нед и уставился на лекаря немигающим взглядом, как лесная змея, парализующая жертву. «О, боги! Когда он так смотрит на меня, мне хочется наложить штаны!» — пробормотал Синерад с нервным смешком. «Имар, подлить тебе? Вот плюшки. Их мне сегодня принесла одна клиентка. Старушка замечательно их печет. Иногда приходит ко мне посидеть, поговорить про жизнь». «Старушка? Лет 30?» — ухмыльнулся в седую бороду Имар, кивком благодаря за пахучий напиток, брызнувший в кружку. «Ну, даже если так», — ухмыльнулся лекарь. «А что я, не мужчина? Я еще ого-го». «Так я не услышал ответа», — бесцветным голосом напомнил Нед, вглядываясь в пространство. «Что за средство? Как действует? Какова вероятность возвращения способностей?» «Не буду», — буркнул Синерад, отводя глаза. «Не буду, и все тут». «Тогда я пойду в Агару, возьму кого-нибудь из архимагов и под угрозой отсечения головы заставлю его сделать это», — также бесцветно сказал Нед. «Не посмеешь», — неуверенно пискнул Синерад и закашлялся. Отвар потек у него изо рта, залил рубаху, и лекарь грязно выругался, сбрасывая с себя горячие капли. Откашлявшись, сказал: «Пожалуй, посмеешь. Ну что с тобой делать, а? Ну хорошо, расскажу. Состав тебе ни к чему. Кстати, удивительно, что ты не знаешь об этой штуке. При твоих-то знаниях магии». «Магическая наука не стоит на месте», — пожал плечами Имар. «Я, кстати, тоже не знаю. Странно. Очень странно». «А ничего странного. Знал лишь ограниченный круг, архимаги. Ну и я. Я купил эти сведения одной услугой, о которой распространяться не буду. Не ваше дело». «Отравил, небось, кого-нибудь», — ухмыльнулся Имар. «А говорят, что демонологи злые. Маги творят непотребства почище нас. Расскажи ему, он ведь не отстанет». «Он ведь заставляет меня это сделать, понимаешь?» Сердито фыркнул Синерад, резко отодвинув от себя кружку. «А я не хочу». «Он все равно заставит. Хочешь ты этого или не хочешь», — серьезно сказал Имар. «Так чего время тянуть? Говори». «Ладно, дожали. Да, есть такое средство. Смертность 70%. 20% сходит с ума. И 1 из 10 возвращает себе магические силы». «Чушь какая-то», — пожал плечами Имар. «Как так может быть? Как это все определили? Откуда такие данные?» «Понимаешь, какая штука? Придурок, который его нашел, попробовал зелье на одном из выжженных», — устало сказал Синерад. «Средства для возвращения магической силы ищут давно. Суть в чем? Магия, которая пронизывает мироздание, перестает скапливаться в каком-то участке мозга мага, перестает туда поступать. Назовем этот участок магическим узлом. Значит, нужно сделать так, чтобы спекшиеся канальцы открылись, прочистились, восстановились, чтобы узел наполнялся. Кстати, мое зелье сделано на основе того, смертельного, и работает, но медленно. А то работает быстро. Оно как бы разрывает все эти каналы, и магия начинает циркулировать свободно, пропитывая все тело. Объяснение, конечно, приблизительное, никто не знает, как все происходит. Но ничем не хуже других объяснений. Я же говорю, мы дикари. Мы пользуемся магией, не зная, как она работает». «Ближе к теме можно?» — перебил Нед. «Так я по теме и говорю, торопыга, не отвлекай», — рассердился лекарь. «В общем, гадость — это самое средство. Одноразовый прием, заклинание. И утром встанет живым или нет, неизвестно. Если встанет, спятит или нет, тоже неизвестно. И откроются ли каналы, тоже не ясно». «Ты же сказал, что откроются», — нахмурился Имар. «Какого демона противоречишь сам себе?» «Они начнут открываться, и довольно быстро. Но не сиюминутно», — встал и сразу архимаг. «Нет. Восстановление идет несколько дней. Вместо нескольких лет или месяцев. Вот так». «Так ты не сказал, как все-таки узнали, что 70% помирают, 20% сходят с ума и 10 возвращают силы?» «Начал и ушел в сторону», — усмехнулся Имар. «Он все сказал», — вмешался Нед. «Я понял. Первый, кто сделал, опробовал зелье, и оно великолепно сработало. Он тут же раззвонил об успехе. Средства дали другим, многим. И результат известен. «Да, погибло много людей», — кивнул Синерат. «Это было давно, лет 200 назад. С тех пор секрет охраняется Агарой. Допуск к нему только у самых главных в Агаре. У них есть хранилище запрещенных знаний. Я туда попал. Денег мне это стоило немалых, но не пожалел, что заплатил». «Яды искал, что ли?» — усмехнулся Имар. «Ну почему яды-то? Знания искал. Вы упрекаете меня этими ядами. Что было, то прошло. Увы. Как быстро можно сделать зелье?» «Быстро. Только надо добавить кое-что в мое зелье, и все. Оно готово. Час, не больше. Заклинание известно. Только вот ты хорошо подумал. Кто будет заботиться о Санде, если ты умрешь? Зачем спешить? Зачем все это? Все пойдет прахом. Ты хочешь оставить Санду другому мужчине? Хочешь умереть в свете лет? Что тебе эти месяцы? Принимай мой состав, делай несложные упражнения, и ты восстановишь магию. Зачем рисковать?» «Нет, лекарь прав. Тебе сейчас ни к чему все это. Ты без магии справляешься так, что позавидовать можно. Магия вернется. Позже. Зачем она тебе с таким риском?» «Не знаю», — слегка растерялся Нед. «Мне кажется, что без пробуждения магии мое путешествие может закончиться плохо. Мне нужно искать противоядие для Санды. Вдруг придется ехать куда-то далеко и...» «Да что «и»? Риск слишком неоправданно велик», — возбужденно сказал Синерат. «Я бы понял, если бы благополучный исход был хотя бы 50%, но 10 — это же глупость. Забудь, забудь эту чушь, эту блажь». «Я вас прошу», — тихо проговорил Нед, — «сделайте зелье. Я не буду сейчас его пить. Но если оно мне понадобится, я его выпью. У меня есть основания полагать, что я выживу. Мой организм отличается от организмов других людей. И напишите заклинание восстановления, я его запомню. Хорошо?» «Хорошо», — поднял брови Синерат. «Я тебе дам бутыль. У меня есть серебряная штукенция с закручивающейся крышечкой. Уплощенная такая. В этой бутылочке зелье может храниться очень долго. Серебро бережет жидкость, при этом не мешая работе снадобья. Бутылочка удобная. А заклинание — вот оно». Синерат быстро написал что-то на осьмушке бумаги, которую взял со столика у окна. На таких осьмушках он обычно писал рецепты и способы приема готовых зелий. «Вот, возьми. А зельем я сейчас займусь, как обещал. Ты умный парень, и без нужды не будешь его пить, хотя я признаю, что шансов выжить у тебя больше, чем у кого-либо. Особенно, если ты воткнешь свой меч в кого-нибудь живого. Понимаешь?» «Ага, понимаешь». «О!» — раздался протяжный стон, и что-то внизу будто упало, глухо стукнувшись об пол. «О!» «Принц просыпается. Надо ему влить сонного зелья», — посоветовал Синерат. «А то буянить будет. Может, и правда ему башку отрубите? Какой демон он мне тут? Обмочился, воняет от него, как из горшка. Фу!» «Не мудрено, если он столько времени спит. Живой же человек. Что с ним делать? Да, надо решать», — задумчиво сказал Нед. «Может, поговорить с ним? Он парень умный. И, кстати, мне понравилось, как принц вел себя, когда считал, что его сейчас убьют. И нас отлавливал умело. Если бы мы не были такими ушлыми, поймал бы точно. Что-то жаль мне его». «А с собой забрать?» — неожиданно предложил Имар. «Тебе так и так ехать на север, к месту, где был северный Испас. Пусть с тобой едет. А сбежит по дороге. Хорошо, если ночью не прирежет», — усмехнулся Нед. «Я не могу все время не спать». «А ты же не один поедешь. Ты с моими внуками поедешь». «Да, я не поеду», — кивнул Имар. «Только они. Стар я уже для таких путешествий. Да и присмотреть тут нужно, как бы моя доченька чего с Сандой не сотворила. Она девка ушлая, такое придумает, что вовек не расхлебаешь. Буду сторожить спящую королеву. Доверишь мне это дело?» «Само собой доверю», — серьезно сказал Нед. «Да, ваша доченька та еще. Сука!» — помог ухмыляясь Имар. «Ну да. Как бы она ее не подменила, понимаете? Нужно, чтобы никто чужой не мог подойти к комнате Санды. Да и к комнате Хеверада тоже. Сделать им какие-то метки на теле, печати, что ли, магией, например. Чтобы их могли увидеть только маги. «Можно», — вмешался Синерад. «Можно такие поставить. Сейчас Зарагор, глава Агары, устроим магические печати. Он знает, как это сделать». «Отлично. Мне бы не хотелось потом всю жизнь прожить с вашей дочкой, замаскированной под мою жену». «Да ты бы и не прожил с ней долго», — невозмутимо поднял брови Имар. «Она в первую же ночь перерезала бы тебе горло. После совокупления, само собой разумеется. Она всегда была падка на постельные развлечения». «О, кто тут у нас идет?» — радостно сказал Синерад, глядя куда-то за спину Неда. «Да какой грозный! Я сейчас просто в штаны наделаю от страха». Нед оглянулся и увидел у входа вниз в подвал принца, стоящего с ножкой от табуретки наперевес. Парень шатался, на его штанах расплылось здоровенное темное пятно, а глаза были мутными, как с перепоя. Но дубинку он держал твердо и настроен было решительно. Если б не коврик, о который запнулась его вялая нога, принц даже успел бы добежать до стола, за которым сидят мужчины. Но не добежал. Свалился. И теперь копошился на полу, изъясняясь совсем не теми словами, которыми положено изъясняться принцу крови.